Часть третья. Преисподняя. Я разберусь, что прячет извращенная улыбка. Увижу боль в твоих измученных глазах. В тебе так много зла. Прости, моя ошибка. Я буду вечно здесь, с тобой и навсегда. Глава первая. Рокетмен. Рядом с метро Юго-Западное через 36 часов. Убийца ощущал, что уже почти освоился в этом загадочном мире. Чем больше проходило времени, тем сильнее и здоровее он себя чувствовал. А удовольствие от работы заменяло множество приятных ощущений, включая и секс. Если, конечно, в прошлой жизни у него был секс. Похоже, он непобедим. Неведомый благодатель прислал СМС, что его объявили в розыск, а также указание, где забрать ключи от новой квартиры. Как и прежде, в тайнике ожидал чемодан с разобранной снайперской винтовкой, кредитка с пин-кодом, плюс небольшая сумма наличных денег. Золотые пули незнакомец привез с собой и правильно сделал. Запас боеприпасов ограничен, надежного ювелира больше нет. Он это точно знает, ибо сам его убрал. Да и тут важен не столько драгоценный металл, сколько заговор, наносимый на стенки пули. Это никто не объяснил, но понять несложно. Методы исполнения задания менялись. Отлично. Он любит разнообразие. Девушка на выходе из бара была убита из снайперской винтовки. Демон в квартире из пистолета с глушителем. Следующий отравлен стертый в порошок золотой пулей. Еще один взорван в своей машине. Этого вполне хватило, чтобы посеять настоящую панику среди мишеней. Разумеется, после столь громких убийств пришлось временно залечь на дно. Тем более, враги теперь располагают четким изображением, а не фотороботом по сумбурным описаниям демоницы из цветочного киоска. Но время тишины кончилось. Сегодня вечером он вновь выйдет на охоту и исполнит давний заказ. Убьет то самое существо в очках Линдберг, как и собирался, из снайперской винтовки. А затем, кто знает, уж не назначен ли он Господом на роль лидера уничтожаемого им мира. Он замер, пережевывая мысль, пронесшуюся в голове. Да, почему бы и нет? Так, тихо, хладнокровнее. Неведомый благодатель, очевидно, расчищает путь в первую очередь себе. Но для чего именно таким образом? Стихи из Библии словно приговор, оправдание официальной казни. А что, если здесь с давних времен действует подполье ангелов? Тех, кто пал с небес, но остался верен Творцу миров и столетиями ждет попадания палачей на землю, дабы использовать их способности для уничтожения власти демонов. Выдохни, брат, ты не можешь знать наверняка. Квартира ему нравилась. Она была даже лучше предыдущей. На полу, стенах, потолке, белые мохнатые ковры. Идеальная звукоизоляция, хоть взрывай здесь гранату. Вся мебель тоже белая, молочно-белый рояль в гостиной, полки цвета мела. В спальне прекрасная двойная кровать в пенных кружевах, снежного цвета стулья, хорошая мягкая подсветка. В баре безалкогольное пиво, вода и соки, предусмотрительно нераспечатанный блок сигарет. Благодатель хочет, чтобы он оставался трезвым, но в то же время не отказывал себе в остальных привычках. Вот только он не помнит, курил ли он вообще. А какая разница? Почему бы и нет? Киллер сел на пушистый ковер, поставил рядом пепельницу. Дым защекотал горло, но, вопреки ожиданию, кашля не было. Глядя в потолок, убийца профессионально пустил изо рта аккуратные сизые кольца. Значит, он курильщик со стажем. Протянув руку, он взял пульт и включил музыкальный центр. По комнате разлилась мягкая приятная музыка. Неизвестный исполнитель пел на английском. And I think it's gonna be a long, long time till Он резко, до боли в большом пальце, жмет на пульт. На лбу выступили мелкие капли пота. «Господи ты, боже мой!» Он прекрасно понимает, о чем поют. Космонавт рассказывает, нечто такое будет проходить долго, очень долго, а у него в ракете выгорело все горючее. И вот, он остался здесь совсем один. Убийца знает иностранный язык. Он курит. Он равнодушен к алкоголю. За все время ни разу не потянуло. Ему безразличны женщины. И, слава богу, мужчины. Сколько еще предстоит о себе узнать? Вкус табака вызывает странные ассоциации. Нечто такое далекое и знакомое. Словно бы... В голове белым огнем разорвалась вспышка. Стрельба. Люди в камуфляжной форме. Крики. Мельтешение. Рвущий уши рев и гром. Кажется, это грохочут гусеницы танков. Отряды солдат, пригибаясь, бегут вперед. Он видит прямо перед собой, в собственных руках, лоснящийся от оружейного масла ствол. Очередь из пулемета разрезает толпу пополам. Тела летят в стороны, сбитые ударами крупнокалиберных пуль. Слышатся крики. В лицо ему брызжет кровью. Но он продолжает бежать. Впереди появляется враг в форме неизвестной ему армии. Плоское лицо, глаз не видно. Лишь раскрытый в вопле рот. Сам не желая, из одного инстинкта сохранения, он жмет на гашетку. Оружие, содрогаясь от выстрелов, больно бьет прикладом в живот. Человек впереди исчез. Убийца не знает, мертв он или жив. Он просто, задыхаясь, несется дальше. В выступлении вдавив палец в гашетку. Целый ливень пуль обрушивается на отряд с позиции врага. Если он и ранен, боли нет. В горячке боя такое не ощущаешь. Еще чуть-чуть. Вражеский пулеметчик режет пехоту огнем. Свинец врезается в мясо. А он невредим. Или умирает. Выбора нет. Он продолжает бежать. Ствол пулемета поворачивается тупым рылом в его сторону. Повинуясь инстинкту самосохранения, он вскидывает автомат и палит в еле видное издалека расплывчатое лицо. Пулемет захлебывается. К оружию бросаются на перегонки другие солдаты в форме цвета хаки. Но уже поздно. Спрыгнув в окоп, он стреляет в упор в одного, другого, третьего. Киллер четко знает. Целиться надо в голову. Только так убьешь наверняка. Белоснежная комната, где он сидит на ковре, зажав в пальцах сигарету, наполняется сплошным грохотом и хрипами умирающих. Патроны на исходе. Автомат лязгает пустым магазином. Он бьет головой в нос следующему солдату. Выдирает из скрюченных рук штурмовую винтовку. Штык входит в живот мягко, как в пластилин. Убийца профессионально делает круговое движение, наматывая на сталь кишки и рывком вытаскивает лезвие наружу. Противник с воплем валится ему под ноги. Он шагает по трупам, по щиколотку в крови. Пальба вокруг постепенно стихает. Он слышит частый стук одиночных выстрелов. Однополчане добивают раненых или расстреливают пленных. Это только в кино про войну солдаты пропитаны идеалами рыцарства и милосердия. На деле же резню устраивают все. Если потери при штурме велики, когда на твоих глазах убили друга, не слишком хочется толкать речи о Женевской конвенции и идеалах гуманизма. Человечество по природе своей безумно. Любые объяснения самых с виду справедливых освободительных войн на деле не слишком убедительные дешевые отмазки. Все кончено. Он стоит среди горы трупов и наблюдает, как на горизонте впереди постепенно гаснет красное солнце. Острая боль. Догоревшая сигарета обожгла ему пальцы. Сморщившись, он тушит ее в пепельнице. Так вот к чему были все эти видения. Он кадровый военный. Возможно, спецназовец. Участвовал в особых операциях, и с ним произошло нечто. Что именно? Наверное, лабораторный эксперимент или вживление компьютерного чипа, заставляющий реагировать на приказы по СМС. Из него создали суперсолдата, идеального убийцу, слепо подчиняющегося электронным сигналам. Где он служил? Парашютно-десантные войска, ФСБ, спецназ ГРУ. Хорошо бы, наконец, вспомнить. Он с волнением встал, закурил новую сигарету. Казалось, что в комнате пахнет не табачным дымом, а порохом. А вот о чему ему знакома и снайперская винтовка, и хитроумные способы убийства. Память услужливо подкидывала все новые и новые воспоминания. Он со снайперкой, полностью замаскировавшись, лежит на чердаке, поджидая жертву. Бросает яд в чей-то бокал. Накидывает на шею человека удавку из тонкой стальной проволоки сырорезки и резко дергает за концы, слушая хрип. Незаметно подкладывает магнитную мину под днище автомобиля. 2 минуты спустя ярко-оранжевый шар огня взметается в воздух. Он наблюдает зрелище, стоя за поворотом. На счет поступают деньги. Инструкции по СМС. Он никогда не видит лиц заказчиков. Похоже, благодатель знал всю его подноготную. Убийца ткнул сигаретой в пепельницу. Поднялся. В развалочку подошел к винтовке. Вытащил оружие из футляра, похожего на контрабас. Вот она, красавица. Пускай нужных патронов осталось всего 3, но этого хватит с лихвой. Он бережно положил снайперку на ковер и ушел в душ, мыться и бриться. Вернувшись, переоделся в новую, приятную чистую одежду, придирчиво посмотрелся в зеркало. Вышел в коридор, встал, кряхтя натягивая тяжелые ботинки. И вдруг отчетливо вспомнил, откуда он взялся здесь. Киллер сполз на пол, прислонившись спиной к стене. Ударив по дну полусмятой пачки, вытряхнул очередную сигарету. Но не прикурил, а лишь стиснул фильтр зубами. «Боже ты мой!» – прошептал убийца. «Помоги мне, Господи всемогущий!» Он запрокинул голову вверх. Залитые слезами глаза смотрели в потолок.